достает книжку со штрафом, начинает выписывать и мне протягивать. Я говорю, не-не, спасибо, разворачивайся. Спасибо, я пойду. От Берлина я не ожидаю ничего меньше, чем люди должны быть в костюме огромных трусов и в костюме ёршика плясать. В костюме огромных трусов, это я в 14 лет, кажется. Илон Маск, знаешь, на кого мне напоминает? Он похож на... Вот в школе у каждого есть в классе чувак, который на третий раз уже на второй год остается. И он реально такой мужик уже 30-летний с бородой. И вот он сидит в 8 классе с тобой, и он реально круче всех остальных. И он теперь может просто прикалываться над всеми, там, пнуть учителя труда, но совсем из этого ничего не будет. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. Блин, по совету Артура убавил немножко температуру в доме и замерз натурально. У меня ноги замерзли, я не знаю. И также с нами Артур Пакин, и тоже из Лондона. Привет, Артур. Привет, привет. Мы хотим, так сказать, поговорить про какие-нибудь там скандальные темы или что-нибудь такое. Например, там... какие? Не хотим там, мы скандальные темы. Там говорить. Оппозиция. У меня есть это... про... Артур да, ходил вообще как бы... на протесты в Лондоне. Да, я тоже ходил. Да, мне есть что сказать, наверное, по этому поводу, чуть-чуть не уходя сильно как-то глубоко в политику. Мы все еще хотим купить кота, и из-за локдауна там сразу несколько проблем. И одна из этих проблем то, что теоретически ты можешь купить кота... Но его же нужно забрать. Растаможить надо. А ты не можешь поехать его забрать, потому что путешествовать нельзя. Ой, Саш, все, прекрати. Это вообще такое... Ну, в смысле, если вдвоем поедете за котом, считай, это достаточная причина. Так нельзя. Никто тебя не будет проверять. Это... Ой-ой-ой. Но по правилам-то нельзя. Тебе не отдадут его, или ты сам считаешь, что но нельзя? Но полиция же может тебя остановить. Они, кстати говоря, останавливают людей, но которые там ездят. Ну, это просто... Может быть, да. Ну, короче... Даже в Кент... Придумай причину, что тебе нужно было съездить за чем-нибудь. У тебя дома сломалась труба, и ты ездил заездить в мусорный магазин одновременно. Я ж не могу кота оставить. Ну, с котом, да. Но считается ли кот уважительным причиной? Да, конечно. Покажешь кота, они посмотрят. В крайнем случае ты заплатишь штраф 200 фунтов, но это просто unreal. Я тебе говорю, я даже у посольства на пикете мне выдавали штраф, а я сказал, нет, спасибо, и ушел. Ну, типа, блин. Некоторые люди слишком всерьез это воспринимают. То есть я надо в первую очередь-то думать... То есть ты подстрекаешь. С точки зрения, не наносишь ли ты вред обществу? Да, я подстрекаю тебя съездить забрать кота. Вот это ужасно, конечно. Преступление. Ну, я согласен с Артуром. Конечно, ты никого вообще не тревожишь. Ты же не идешь на вечеринку подпольную. Чего ты волнуешься? Короче, Саша, забери кота. Нет, может теоретически полиция остановить машину, но, блин, да вот так параноид сидеть, так она может тебе прийти домой и спросить, точно ли ты в отдельной комнате там сидишь, а не через форточку не распространяешь. Но тут еще, кстати говоря, тут один из каналов раскопал ранний ирландский законодательный текст, который описывает, сколько стоит хорошая кошка. Если кошка умеет ловить мышей и мурлыкать, то она стоит 3 коровы. Если кошка умеет только мурлыкать, тогда она стоит 1,5 коровы. И ценность котенка равна 1/9 ценности кошки до тех пор, пока она не становится самостоятельным. После этого оценивается по способностям. Саша, это какая-то киндзадза, ей-богу, натуральная. Ну, в общем, да, если... И по-английски, кстати, это звучит просто замечательно. То есть, если кот как бы маусер and poor. Если маусер and poor, то это 3 коровы. Если только poor, то это 1,5 коровы. Если маусер, то тоже 1,5 коровы. Вот ты сейчас разговариваешь по-английски, как житель Шри-Ланки типичный. Вот он примерно так. White man want eat or not? Poor. If want, how much? Poor or mauser? I want 3 cows. 3 cows. For poor. Фарфур. Окей, договорились. Короче, Саша, забери кота, будь мужиком, наконец-то. Понимаешь, кот растет, он стареет. Древний кот, пока приедешь за ним. Кстати, у меня к вам есть такой вопрос. Сколько, какую максимальную цену вы бы готовы были заплатить за кота, если он poor and mauser? Я бы в идеале, конечно, хотел его взять где-то в приюте, да, и все такое, да, но конечно. Уж если покупать максимальную цену, я не знаю. Ну, в условиях Британии, наверное, до 1000 фунтов, но 300 было бы хорошо. За 300 ты не купишь никого. В приютах есть так называемые еще приютные фи, которые начинаются от 300. Плохонький кот сейчас начинается, в условиях опять пандемии, то, что всех котов разобрали, плохонький кот начинается от 700 фунтов, А породистые коты начинаются от 1600, и там нет, в общем-то, предела. Да. Прекрасно. Так я что... помолчу, пожалуй, просто. Да, так что да, если у вас... И это имеется в виду именно кот, который не будет размножаться, то есть как бы это кот, у которого нет лицензии на размножение. Боже. Сереж, Пандора, по-моему, стоила когда-то, я не знаю, 20-30 тысяч рублей. Да, 20 тысяч. И еще кот за секс 15 тысяч рублей просил. Вот, ну, блин, в следующий раз мне звони, я не понимаю. Ну, слушай, с тобой разоришься, ты сам доплачивать должен. Да, ну, то есть ты понимаешь, что в российских условиях своего череповца 20 тысяч рублей — это больше, чем 1600 фунтов. Натурально, кот, который занимался сексом с кошкой, зарабатывал как начальник цеха на заводе примерно. Нормально. Череповца. То есть кот и начальник, ты поставил их на одну, так сказать, чашу весов. Ну, слушай, там и там трудиться надо, а что ты думал-то? Дорогие слушатели, подписывайтесь на наш Patreon, потому что он замечательный и вдохновляет нас на будущие выпуски. А также есть идея запустить сейчас вот в ближайшее время новое шоу в нашей студии. И если вы подпишетесь на наш Patreon, вы об этом узнаете самыми первыми. И, возможно, даже послушаете первый пилотный выпуск именно там. Подписывайтесь на наш Patreon, patreon.com/emigrantcast. Мы вас там очень ждем. Парам-пам-пам. Слушай, я, кстати, захожу в Инстаграм, ты постишь в Инстаграм фотку термометра, на котором минус 300 градусов. Ну, короче, типа ты постишь фотку, что там чуть ли не вода замерзает, и я такой думаю, нахрена это надо? Да, слушай, в Лондоне сейчас минусовая температура, и кругом снег и лед, а Артур все еще присутствует на лодке. Расскажи нам, каково быть на лодке, когда в Лондоне прям мороз и жесть какая-то? Ну, у меня некоторый новый челлендж, да, потому что была температура, типа, минимальная была там 3 градуса, а тут у нас минусовые пошли. Сегодня ночью ожидается минус 6, минус 7, я жду этого момента. Канал-то замерзнет, нет? Канал не замерз. Вода у меня в бочке, у меня есть дополнительный, у меня бак 500 литров под как бы балкончиком на носу лодки. И дополнительная бочка еще на 100 литров. Вот в бочке вода подмерзла. Я ее выкладывал фотографию. Внутри лодки, когда я топлю днем в гостиной возле печки, сейчас у меня жарко. Где-то я на 23, наверное, натопил. Поэтому я сижу в футболке и... Если бы я не боялся Сережу перевозбудить, я бы ее, наверное, снял, потому что я очень близко к печке сижу. Я надеюсь, захожу в Инстаграм, обновляю вчера. Слушай, а вот ты натопил печку, ну, типа, сколько часов это может держаться? Ну, надо подкидывать уголь. То есть я учусь пока еще. Я смотрел видео лодочников, у которых это заняло всю зиму, и люди живут в гораздо больше сложных условиях, чем я. Например, раньше люди работали в офисах или там на производствах, и возвращаешься вечером на лодку там в 9 вечера, а она у тебя ледяная, и тебе надо топить. И это гораздо сложнее, чем целый день немножко поддерживать все. Поэтому... Если я нахожусь на лодке, обычно на ней тепло, и обычно закинуть, то есть ты прожег немножко дрова, закинул угля и подкидываешь раз там в 2-3 часа еще, поддерживаешь такую температуру в районе 20 градусов. То есть у меня сейчас в среднем 18-20 градусов в кухне-зале, а в спальне, которая на совершенно другом конце от печки, и там маленькие окна, она быстро остывает, плохо прогревается. В среднем там, наверное, 16 градусов днем. Но проснулся я сегодня с минусовыми температурами, было 7 градусов. Никакого минуса нету, но я напомню, что как бы в Лондоне многие люди так живут, и вообще в Европе многие люди так живут не в фэнси дорогих берлинских домах, где тонкие окна, какое-нибудь центральное отопление нет, и типа, ну, зимой холодно людям, люди часто в кофтах дома сидят. И вообще привыкли к этому. Это просто россиянина среднестатистического повергает, СНГшника повергает в шок, потому что у нас центральное отопление и всем тепло. А в Европе часто типа тебе нужно топить электричеством или чем-то, или бойлером, и это стоит денег, и люди экономят на отоплении. Тепло от Путина. И это тоже. Ну, отчасти правда, да, потому что в России, блин, почти бесплатный газ, и поэтому типа отопление, ну, здесь отопление стоит, я не знаю, вот мы... Раз в год наша управляющая компания присылает дополнительный счет, она пересчитывает в течение года, например, за отопление, нам дополнительно насчитали за год 800 евро. Ну, то есть, типа, как бы от некого базового уровня, который они там прикидывали, который входит в стоимость аренды. То есть у вас примерно отопление получается под 200 евро в месяц? 800 евро за год. Ну, то есть, типа... Да, но летом ты не топишь, то есть, я считаю, примерно холодные ну, месяцы. Ну, типа, ну, как бы, ну, начинается отопление здесь, типа, в марте выключается, и где-то в сентябре, ну, в сентябре-октябре включается, ну, где-то, да, ну, 100-120-150 евро, типа, насчитывает, да. Сережа, а вы не контролируете никак этот процесс и не можете выбрать, типа, мерзнуть, но экономить? Не-не-не-не-не, у нас типа, умный дом, у нас датчики стоят в каждой комнате, датчики температуры, которые связаны с таким, типа, компьютером, у нас теплые полы в полах, а в доме, внутри дома маленькая котельная, которая греет, типа, воду и тепло для полов. То есть сколько ты его установишь? У меня вот сейчас на термометре 22 градуса. И это, типа, вот такая температура. Ночью он выключается. У нас запрограммирован так, что он с 9 часов вечера до 6 часов утра не работает. Ну, типа, зачем? Мы спим. Ну, вот он в 6 часов утра включается и, типа, до 9 вечера работает. Ну, вот. Короче говоря, мы не шикуем, я вот к чему. Так, а можете поставить, типа, там, 5 градусов, чтобы он вообще не работал, и экономить на этом деньги? Тут есть минимальная температура 19 градусов, как бы, после которой он нельзя ниже, потому что по этой температуре нужно просушивать квартиру, здесь высокая влажность, к сожалению. А, окей. У меня то же самое в лодке, да, привет. Потому что в Британии каждый британец полностью ответственен за, собственно, отопление. Ты можешь выбрать вообще не включать свой бойлер и газ, и не жечь, и экономить, типа, деньги, но мерзнуть. У нас прям в договоре прописано, что мы обязаны поддерживать минимальную температуру и проветривать обязательно. У нас специально установлены вентиляторы в ванной, которые не отключаются, потому что здесь прям беда, это черная такая плесень характерная и влажность. Да, известная берлинская плесень. И поэтому прям, это прям беда. Если у тебя плесень, то прям комиссия приходит от Джека и такие осматривают и говорят, да, это плесень. Типа, жопа, чувак, сейчас мы тебя выселим. Я иногда думаю, может, в Букингемском дворце тоже есть плесень. Благородный, я уверен. Ну, в общем, я ни с какими жесткими сложностями пока не сталкивался. Вот как сегодняшнюю ночь переживу, так посмотрим. Ну, потому что если был мороз минус 20, настоящий какой-нибудь российский, центрально-российский, то было бы сложно. А так это все пока минус 2, там, посложнее, чем в плюс 5 печь топить в минус 2, но все равно все реально. Если у тебя... Главное, чтобы были всегда дрова и уголь. Я сегодня ездил на велосипеде 2 раза за дровами, 4 мешка дров привез, и один Саша знает такие брикеты спрессованные. Хитлокс называется, ты мне помогал их не тащить как-то. Да. Вот. Из коровьих каках. Из щепок, которые остаются, когда ты рубишь и пилишь деревья, которые обычно выбрасываются, из них, по-моему, делают... Вот. Есть кофейные, из кофейного жмыха делают. Как говорится, индеец всегда использует всю свинью. Нет, всего баффало. Баффало. Откуда у индейца, да, свинья? Короче, когда у меня в наличии уголь и дрова и все остальное, и я в наличии, если меня нет на лодке сутки, вот я пришел, был 1 градус внутри, да, но это через 2-3 часа превращается в 18, так что это не то, что прям... Еще кажется, вот 1 градус — это опасно там для какой-нибудь, не знаю, техники, она разряжается, она вроде не портится. Так и есть. Я переживаю за аккумуляторы свои, потому что их 4 штуки, я переживаю за двигатель. То есть если я уеду, например, в Москву или куда-то, и лодка будет стоять из-за ней, кто-то даже будет просто присматривать, или я буду по камерам смотреть, вот то, что все может зимой помёрзнуть, что-нибудь может лопнуть, это вполне реальный сценарий, так бывает. Ну, у людей с машинами это постоянно, типа, по морозе постояло, не ездил, потом не можешь завести. Че, Артур, расскажи, как ты там ходил протестить? Да, ну, как-то еще было до посадки, как-то, конечно, сложно не пойти. Я что хочу вот по этой ситуации сказать? Скажи, какую-то важную мысль. Скажи важную мысль, да. Она заключается в том, что меня расстраивает, очень мягко скажем, и раздражает, когда люди начинают обсуждать, нравится им политика какого-то политика, нравится им, что он говорит, нравится им, что он предлагает, или им нравится текущая ситуация, их устраивает их президент и все такое. Вообще такого вопроса не стоит сейчас. Стоит вопрос, можно ли человека по надуманной статье просто взять и посадить в тюрьму? И можно ли вот с ним сделать все то, что как бы произошло, что мы все знаем из новостей? Ну, если вы в это не верят, люди, это еще одно, но многие верят и начинают обсуждать, как бы оправданно, если человек нехороший, пришить ему какую-то, значит, причину там и посадить его. Настолько, мне кажется, многие жители нашей страны, среди наших, наверное, нашего круга общения встречаются такие люди, особенно среди старшего поколения, их настолько не удивляет уже Сталин, ГУЛАГ, посадки и все остальное, что они, это им даже не интересно обсуждать, и это не вызывает у них какого-то гнева. Они начинают обсуждать именно, оправданно человека пришили, как бы, и решили посадить. То есть он им не нравится, если он что-то там мутит, он там не то говорит, значит, его можно посадить. А если он какой-то, значит, положительный вроде для них, то, значит, не стоит, наверное, это делать. И мне очень не нравится увод дискуссии в другие темы, когда речь идет о том, что есть базовые права и свободы человека. Пусть ее 100 раз он не нравится, нельзя никого травить и сажать в тюрьму по статье, в которую никто вообще не верит, по-моему. Слушай, а много в Лондоне вообще было на митинге? Я подошел с опозданием где-то на полчаса, хотел прийти попозже, как бы не к самому началу. Уже начали разгонять людей. Я не помню, сколько там собралось. Мне кажется, что человек 100 вышло. Надо понимать, что у нас сильный локдаун, ничего нельзя, пытались заранее уточнить, согласовать и так далее. И мне даже как-то грустно и неудобно об этом говорить, потому что получается, что вот я себя чувствовал примерно как в Москве. Если в Москве ты выходишь на митинг с ощущением, что тебя могут загрести, и ты переживаешь, значит, за полицию, здесь я шел с такими же ощущениями, потому что фактически сильный локдаун, закрыты школы, закрыто все, собираться нельзя, только твой хаусхолд, только 2 человека могут одновременно идти по улице, и с этим очень строго. И как бы на этом фоне совершенно нормальные согласованные акции в Берлине, куда вроде ты ходил, Сережа. Больше 3000 человек нас вышло. Вот, и, ну, я летом был неоднократно на белорусских акциях в поддержку Беларуси, там, конечно же, все было согласовано, прекрасно здесь можно митинговать, собирается толпа людей, полиция стоит аккуратно, смотрит рядом, охраняет, чтобы не было каких эксцессов, но ты никого не видишь, они тебе вопросов не задают, ничего вообще... Чувствуешь себя совершенно нормально. Можно идти с любым флагом, там, что-нибудь с плакатом, никаких шансов получить дубинкой, даже скучно становится. Вот. А вот в этом локдауне мы чуть ли не единственная, наверное, страна вот в Европе центральной, которая... Ну, я их, с одной стороны, как бы это можно понять, слишком много людей собирается стоять рядом, у нас, значит, локдаун, все дела. С другой стороны, ну, это же вопросы там человеческой жизни, свободы и все такое. То есть я как-то не мог в этой ситуации не выйти, и мне поэтому напряжно, что меня никто не спрашивает особо причину, чего нельзя и нельзя. И при том, что одиночные пикеты вроде никто не мог запретить, потому что ты же один стоишь на расстоянии, но, наверное, собралось 100 человек рядом, и полиция просто, да, как бы... И что, вас там гоняла полиция, типа, у российского посольства? Да, мы были с плакатом, я с подругой пришел, и да, это выглядело очень странно, примерно очень, действительно, мне напоминало московские протесты, потому что нужно было, видя полицию, стараться пройти подальше, перейти на другую сторону улицы. И я, значит, такой как дурак с этим плакатом нарезал круги вокруг посольства России, пытаясь уворачиваться от полицейских одновременно. Первый раз меня женщина-полицейская заметила и говорит: слушай, локдаун, ты должен идти домой. Я говорю: хорошо. I'm sorry, sir, it's prohibited right now. I hit you, I'll hit you. Ну, так, она как бы относительно вежлива, но уже с раздражением, потому что, да, ну, она, я не первый, кого ей пришлось, значит, отогнать. И, ну, я говорю: хорошо, иду, значит, дальше себе разворачиваюсь, иду на второй круг. Вот, и она меня уже видит второй раз и говорит: так, сэр, я же не шучу, я сейчас буду выписывать штрафы. Достает книжку со штрафом, начинает выписывать и мне протягивать. Я говорю: не-не, спасибо, разворачивайся. Спасибо, я пойду. Вот. Do you want to ride out of there? Ну, то есть, скажем, они предупреждают настойчиво. Если ты 3 раза будешь стоять на месте... А была такая девушка, которая сказала: я ничего не нарушаю, я стою одна с плакатом, вокруг меня нет людей, вы как бы... не правы вы. И вообще, ну, я с ней согласен. Ну, возле нее стояло там 4 полицейских, они с ней припирались, мне кажется, минут 20. Потом они сказали, что все, мы вас задерживаем, тогда выписываем вам штраф, и вас увозим, раз вы не хотите сама уходить. Ее забрали. Это единственный, по-моему, человек. Вот. Ну, в общем, фоточки есть, акция прошла, но раздражает это, что на Бродвей-маркете в выходные все по 2, но там собирается такая толпа на узкой улице и в очередях за шаурмой, и все вот это, и за хипстерским супом. Ну да. И это все как бы окей. Ты смотришь на там 300 человек в одном месте примерно. А тут ты стоишь возле посольства, люди собрались с плакатами, и они не могут этого сделать, это... Ущемляет твое чувство свободы. Но при этом вот надо признать, что вот у нас вышло в Берлине 3000 человек. Это одна из, наверное, крупнейших акции протеста, устроенные не местными людьми. Мы прям запрудили всю улицу перед посольством, прям кричали долго, кричали «выходи». Была куча людей с ёршиками, куча людей с позолоченными ёршиками, куча людей с трусами на удочках синими. Прям трусов синих трудно было где-то купить в это время. От Берлина я не ожидаю ничего меньше, чем люди должны быть в костюме огромных трусов и в костюме ёршика плясать. В костюме огромных трусов. Это я в 14 лет, кажется. И как бы, ну и чего? Ну вот мы покричали и ушли. Ну то есть, типа, влияние вот этого измерить, ну, трудно. Но к вам никто не вышел, типа, на балкон, нет? Ну кто вам выйдет? Такие, расходитесь. Да, я нет. Понял вас, я передам Путину. Ну, так, как никто не говорил, конечно. Ну может, они там сидели внутри и слушали. Я к тому, что Дартур говорит, что это, типа, вопрос жизни чуть ли не смерти, свободы, но, очевидно говоря, ну, типа, всем пофиг на нас, давайте признаемся. Ну, пофиг, не пофиг, но The Guardian написал несколько статей, даже выпустил, у них есть ежедневный подкаст Today in Focus, и они выпустили, собственно, на этой неделе целый эпизод, посвященный именно вот этому событию. Вот единственное влияние, которое я по себе заметил, мы идем по городу, прям, типа, маршем, и куча немцев такие, что за хрень вообще, почему русские опять... Типа 70 лет таких тут не было, они опять маршируют. Ну, типа, что произошло опять? Чем мы провинились? Сейчас Рейхстаг будут брать, наверное. Да. Ну, то есть они такие спрашивают, подходят, типа, а что случилось? Мы говорим, вот нашего там политика оппозиционного посадили в тюрьму нечестно. Они так языком цокают, такие, ай-яй-яй-яй-яй, ну ладно. Удачи вам, парни. Правда, они говорят, ну, там, удачи. Ну, как бы, что их влияет на них, что ли? Ко мне подходили тоже люди, спрашивали, что и как, и что в России люди думают про власть и про ситуацию, про все это. Я немножко поднимал этот момент, типа, как об этом разговаривать с родителями? У нас у всех есть, типа, родители, и родители живут в России и смотрят телевизор. Это главная ошибка нашего, ну, наша главная вина, конечно, что мы не выкинули телевизор и родителей. И, короче, Андрей Ситник запустил такой тред, мне кажется, который довольно основательно как бы подходит именно на тему того, вообще, как общаться с родителями. Хороший был, да. Ну да, конечно же, нельзя орать, с этого нужно начать, наверное, да. Нельзя ни на кого орать, потому что если ты начинаешь на кого-то орать, то человек тебя больше не слушает. Ну, офигеть, теперь просто орать нельзя даже. То есть нельзя наорать, сказать, я прав, молчи, да, вот. Просто заткнись и слушай. Мне кажется, так, да, наши родители, ну, некоторые, наверное, из наших родителей так с нами общались. И вот наступил наш момент им это сказать, да? Что теперь ты молчи. Да, используйте их систему ценностей, посмотрите их глазами. Часто наши родственники патриоты страны. Да, вот мне кажется, важный такой очень момент, что ваша цель — это не переубедить человека или ваших родителей, потому что человек во время спора очень редко прямо так возьмет и изменит свое мнение. Ваша цель, я прям цитирую твит Андрея, ваша цель в семейном споре — посадить зерна сомнения. Они могут не признать, но вы заметите, что в следующем споре они уже будут не так категоричны или как-то соглашаться по какой-то теме. Я с этим полностью согласен, то есть да, нужно... То есть заходить с разных, как бы очень основательно, аргументированно, как бы заходить и сеять зерна сомнения. Не то, что сеять зерна сомнения, я бы сказал, просто приводить какие-то моменты, какие-то факты, которые, ну, в нашей голове не факты, а в их голове совсем не факты, вообще неизвестно, откуда это все взялось. Вот, но тем не менее, приводить какие-то новую информацию, и вот чтобы это, через эту информацию как бы заходить именно с той точки зрения, что есть еще и другие варианты. Возможно, не все показали на канале «Россия». Возможно, там они упустили какие-то моменты. Так бывает, что канал «Россия» не все показывает. И возможно, даже из того, что они показывают, не все правда. Ну часть правда... Скажем так, 99% правда, но 1% может быть и неправда. Никогда не знаешь. Подожди, то, что не показывает «Россия», там первый канал дополняет. Да? То есть, если и то, другое посмотреть, то, в принципе, правда. Да, правда. Это полная картина. Состоялась. Ну вот, а то, что там и там посмотрел, то еще Бесогон как бы догоняет, и, в принципе, нормально. Да. А ты осведомлен о российском журналистском поле, хорошо. Ты слишком хорошо знаешь Россию для Фина, давай так скажем. Но, нет, просто в какой-то момент, когда... Иностранный агент, мы вынуждены сказать, да, в этом подкасте, да, Александр Савин иностранный агент. Да, Я иностранный агент, я как бы, и учитывая то, что я иностранный агент, я еще как бы засылаю денег как бы там ОВД Инфо и Навальному, я, можно сказать, спонсирую их. Ой, Саш, ты сейчас наговорил, да, вообще натурально на срок, вот ты опасно тебе теперь на родину ездить. Да, мы в этом подкасте все наговорили, я не знаю, что я с вами тут участвую. Сколько там, 10 суток или 30 суток? Ну, сколько? Я могу сам посидеть вот в своей комнате. Саша, это не карантин. Карантин. Тебя посадят в отдельную комнату. Я даже могу есть одну кашу, если что-то пошло. Боже. Да. Так, чего тут ещё хорошего? Так, так. Да уж что тут хорошего может быть? Нет, нет, я все еще про аргументы. У меня был такой момент, то есть я тоже общаюсь со своими родителями, понятное дело, и у меня в какой-то момент тоже там папа сказал что-то такое, типа, а вот знаешь, был такой, есть такой хороший режиссер Никита Михалков, и у него есть своя передача на телевидении. И он там сказал, и я такой, вот. Но... Папка, не надо. Да. У меня, например, был такой интересный момент, когда я общался со своими родителями. Я в какой-то момент... то есть, и Андрей об этом тоже говорит, что как бы нет универсального такого решения. Всегда есть, нужно нащупывать и понимать, как бы, что именно беспокоит и какие именно, как бы, такие, так сказать, слабые моменты, на которые, с чем нужно работать. И у меня родители, конечно же, они на пенсии, они получают пенсию, и в какой-то момент я сказал такую очень штуку, может, почти наугад. Я сказал, что если Путин уйдет и придет кто-нибудь другой, например, Навальный, будет президентом, страшная мысль вообще подумать, то вам все еще продолжат платить пенсию. И они такие, да ладно. Я такой, да. Они такие, да не. Интересно. Я такой, да, да, продолжим. Не, Навальный, конечно, отнимет пенсию. Я думаю, он сразу же отменит первым делом пенсию. Безусловно. Ну да. Но есть еще, конечно, такой момент, что, в принципе, даже если совсем, я не знаю, придет какой-то очень плохой человек и станет президентом и отменит все пенсии, то... В смысле, опять придет плохой человек и станет президентом? Что сколько значит? Можно-то? Мы еще этого не пережили, погоди. Но есть еще другой момент, то, что, на самом деле, в принципе... Я мог бы себе позволить платить пенсии и папе, и маме в той величине, которую у них получает, и я бы, честно говоря, не ощутил бы особого. Вот Маргарита Симоньян да. такое тоже в Твиттере написала, мол, типа, у нас старики бедные, я буду, типа, удвою пенсию старикам. И спустя час, типа, пост пропал у него в Твиттере, и спустя еще час напишет, типа, Твиттер удалил ее пост, якобы, короче, слилась из темы. Ну, то есть, Саша, такое тоже, тебя взломали, скажи, твоим голосом тут произнесли такую фразу. Где, она персонально хотела сплотить свои... Да, она говорит, что, типа, я лично удвою пенсии своим подписчикам. А, своим подписчикам? Да, ну ей там сразу накидали, типа, данные карты, а она, типа, раз... Патроном. Да, короче, Патреон не сработал у нее как-то. Так что, как у нас горячие повцы, за базаром надо следить. Так что вот, Маргарита Фридриховна. Максим Каз где-то написал, что, типа, цифры, сколько человек, типа, смотрит, например, типа, новости. И получается так, что новости от Варламова смотрят больше людей, чем люди смотрят, типа, новости Первого канала. И это удивительно, но... Я очень скептически к этому отношусь. Ну, типа, да, это правда. Действительно, там Каца смотрит больше людей, чем Первый канал. Но это ни во что не конвертируется. Ну да, эти люди не выходят на улицу. Но они смотрят, они также могут смотреть утром Первый канал, вечером Каца. Ну, типа, для них это просто как еда. Ты думаешь? Я ем сэндвич, это не значит, что я готов бить Путина. Нет, не обязательно так. Но просто, да, мы, видимо, не составляем... достаточно критическую массу. И вообще, как бы даже если были бы какие-то у нас честные конкурентные выборы, демократические процессы, было бы интересно, можно было бы проводить агитационные кампании, можно было думать, спорить, были бы разные кандидаты, у нас бы были реальные споры. А когда у нас как бы каждый год список из 5 клоунов, один кандидат для хипстеров и Путин, и, короче, оп, опять выиграл, оп, опять. Ну, типа, ты можешь любые новости показывать, если у тебя в списках вот эти кандидаты, ну, можно даже выключить телевизор, в принципе, ничего не поменяется. Ну, это правда, да, к сожалению. Ну, можно, например, делать такую, так сказать, диверсию. Можно, так сказать, покупать своим родителям интернет-девайсы и подключать их к разным, я не знаю, чему. Ну, да. Телеграм, наверное, уже признан. Родительский контроль настроишь на айфоне, что как отца был, больше ничего не показывал, да? Я понял. Знаю, кстати, примеры. Люди действительно пишут, что, типа, я показал, типа, родителям Каца и Варламова, и они как начали их смотреть, и теперь не могут оторваться. Да, но я не знаю, я показал, как бы, то есть я, конечно, скинул, попросил родителей посмотреть там определенные ролики расследования, они их честно посмотрели, и они сказали, мы ничего нового из этих роликов не узнали, как бы, да, там все правда, ну и что? А у меня тоже был такой ответ еще давно с роликами про Димона. Ну да. что «А что тут нового? Власть всегда жила хорошо». Я не могу сказать, что я под большим впечатлением. Вот, типа, я... Как будто я... Мне это даже не нравится, что меня подгоняют, как будто я выходил, и там у меня потребность выйти на какой-то протест от того, что там у какой-то дворец, у кого-то вот ролик набрал 100 миллионов просмотров, и там ёршик. Меня это тоже как бы не очень во что-то повергает. Причины совершенно другие. Меня интересует размер пенсии, зарплата учителя. Меня интересует, просто сидит человек по пришитой статье в тюрьме или не сидит. А кто там на ёршик у кого, это 10-й вопрос уже. Вопрос с пенсиями, он тоже такой довольно интересный, потому что пенсии в Британии, они довольно мизерные. Пенсии в Америке, они почти не существуют. Пенсии в Китае нет вообще, и в Австралии, по-моему, тоже их нет вообще. И сейчас, на самом деле, я знаю, что когда я состарюсь, дай бог. Ты уже состарился, давай не обманывай. Да, то меня тоже, как бы, если просто ждать государственной пенсии, и, скорее всего, как бы, ну, финны мне, наверное, подбросят там немножко за счет того, что я... Подожди, но у тебя в Британии должно быть в районе 1000 фунтов. Если ты будешь жить на лодке, тебе хватит. Нет, Британия выдаст мне там, типа... Мне кажется, средняя пенсия по Европе — это 1000-2 евро. Ну, в Германии базовая 800. Короче, Basic State Pension в Британии, если у вас, типа, все хорошо написано, the most you can currently get, этот максимум, который вы можете получить, это 134 фунта в неделю. Что-то мало, погоди, как-то. То есть 500-600, ну это как в Германии получается. Ну, типа, да. 600 фунтов, это типа 800 евро, это максимум? Угу. Максимум. Нет, ну это же базовая, во-первых, это пенсия, базовая, а у всех работа отчисляет накопление, разве нет? Она только сейчас начала, и что будет с этими накоплениями в будущем, никто не знает. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо, и, конечно же, понятное дело. Но это на самом деле ситуация с частными пенсионными фондами — это такая штука, когда каждому человеку нужно в это, как бы сказать, этим заниматься. Тебе нужно разбираться, что такое, как работают фонды, что такое СИП, как нужно разбивать все это, диверсифицировать свое портфолио. Да, это проблема. И за тебя, на самом деле, никто этого делать не будет. То есть ты можешь, конечно, пока ты работаешь у одного работодателя... Ну, сейчас есть инструменты попроще, если у тебя... как бы вангардовский какой-то ПИФ, там 80/20, 80% стоки, 20% бонды. Что такое стоки? Какие проценты? То есть обычный человек может в этом ничего не... Это должно человеку, как бы, ликбез этот может провести за 5 минут. Типа, да. ПИФ — это набор... Вот тебе 5 минут, Артур, давай. Набор акций. Ну, я очень много могу чего наврать, и мы уже делали это в подкасте. Мы каждый раз это делаем, собственно, в этом смысл подкаста нашего. Лучше, да, разбираются. Но, по-моему, все больше людей сейчас, особенно молодых, что-то про инвестирование читает, и как бы можно его условно разделить на два типа. Есть люди, которые через приложение напрямую покупают акции каких-то компаний, ты там Альфа-банк покупаешь, не знаю, Озон, Макдональдс, еще что-нибудь такое, Apple. И это как бы надо понимать, это рискованно, ты сидишь, смотришь, что вырастет, что упадет, это как бы такое дело для... Это тоже вроде, ну... Потом тебе пишут, покупай GameStop. Да, вот. А есть как бы для тех, кто не хочет в это все вдаваться, но хочет, чтобы у него какие-то деньги копились и пенсионные, и не только, существует условно ПИФы, я не знаю, как они правильно паевый могут называться. Инвестиционный фонд переводится. Да, я понимаю, но я думаю, что это не единственный просто инструмент, но суть состоит в том, что за тебя умные люди собрали акции там 500 компаний, плюс добавили облигации от государства, у которых гораздо меньше шансов как-то упасть, и все это какой-то специальный пакет, и ты в это просто берешь какую-нибудь сумму, я не знаю, 5000 рублей в месяц, или хочешь 1000, хочешь 5, хочешь, есть у тебя возможность 30, желательно, не знаю, наверное, не знаю, 15-20% от зарплаты брать и откладывать, скажем, и ты можешь настроить автоплатеж, перечисляешь это туда, и оно все, чем раньше начал, тем больше у тебя денег к 70 годам накопится, потому что есть такая штука, как compound interest, который... Не во всех ПИФов, кстати, есть, но обычно, по-моему, он есть, и это значит, что на те деньги, которые ты, то есть ты положил $1000 за год, у тебя стало там $1100, а в следующем году, соответственно, у тебя процент накапает уже на 1100, не считая тех, что ты еще добавляешь. И в итоге это все как снежный ком накапливается, и получается, ну, примерно так себе делают пенсию американцы, которые потом известны по всему миру, что вот ездят, значит, на пенсии, наконец-то путешествуют люди. Это не просто так тоже все происходит. Инструменты давно распространены, известны. Успешные пенсионеры. Про неуспешные никто не говорит, да. Ошибка выжившего называется. Понятно, но я вижу как бы прилично выглядящих и радующихся жизни пенсионеров гораздо больше в Европе и в Америке, чем у нас. Это, конечно, связано в том числе с культурой, мне кажется, и с тем, что люди не хоронят сами себя, там, 60 лет, все, я уже вот на гроб накопил, и все лежит. Наши родители могли также бы ездить не по Европе, но, например, на Байкал бы там, не знаю, в Екатеринбург бы кататься. Если бы что, если бы не было дворца? Ну, типа, что в Екатеринбург съездить тоже недорого, ну, то есть, типа, не нужно В первую очередь это желание, конечно. Да, да. Нет, в первую очередь я бы сказал все-таки деньги. Ну, по России путешествовать недорого. Бывает, что и недорого, есть, вообще можно, вон, как Кротов, автостопом путешествовать, есть и такие пенсионеры. Ну, реально, ты можешь найти пенсионеров, которые со совершенно маленькой пенсией путешествуют постоянно как-то, и даже машина у человека может быть, то все. А можешь найти тех, которые все-таки, все на лекарства ушло, и вот тут на гроб накопил, и как бы ну, всё. Блин, ну ты так говоришь, типа, Кротов уникальнейший человек, он как бы, он может существовать вообще без денег, и у него все будет хорошо. Таких людей единицы. Мне кажется, он даже в космосе будет существовать, его там, может, автостопом до Марса долетит. То есть, да, таких людей больше нету. Ну, то есть, я не представляю мои родители, чтобы такое делали. То есть они реально, то есть очень ограничены возможности. А вот, кстати, в тему, есть такой чувак, его зовут Саша Галицкий, он художник, и он переехал в Израиль, и сейчас работает в домах престарелых, он занимается стариками арт-терапией. Mm-hmm. Ну, прям с такими, да, уже прям старыми, со всеми людьми. Что такое? Что такое арт-терапия? Ну, они там вырезают орлов из дерева, рисуют картины под его руководством. Он же художник, он помогает им. Он с ними общается, он в Фейсбуке популярный чувак, даже книжку написал. Типа, как со стариками разговаривать нормально. Ну, то, чтобы, типа, там, всем было комфортно. И у него был пост в Фейсбуке, мы приложим в шоу-ноутах ссылку, он рассказывал, почему старики такие жмоты. И, типа, вот последнюю копейку жмут, и он прям вообще разложил все с финансовой точки зрения, и мы приложим пост, интересно почитать, если за минуту объяснить, это люди, у которых нет куда больше взять денег. Вот у него есть 100 тысяч долларов накоплений, и все, он не может больше заработать. А пенсия ему в доме престарелых, ему все забирают. И вот он каждый раз, типа, думает, ему купить новые ботинки, либо оставить деньги, потому что через 2 года нужно операцию по замене какого-нибудь сустава делать, который эти деньги съест. И он, люди прям буквально жмут до последнего, потому что как бы это все, что у них больше нет других ресурсов. Мы можем заработать еще денег, они нет. Ну, да. Да, и Артур, ты еще сказал, что было бы неплохо 10-15% типа с зарплаты откладывать типа в пенсионный фонд. Сейчас Британия действительно ввела закон, что каждый работодатель обязан откладывать типа в частный пенсионный фонд, потому что государственная пенсия, как мы только что слышали, там совершенно мизерная, то есть реально вы на деньги не проживете. Но этот закон, он обязывает... Ты когда говоришь, не проживете, опять же, вспоминай, что в России на них проживают, на эквивалентную сумму. Я имею в виду в Британии на эти деньги. Да и в Британии, если у тебя свое откуда-то жилье, наверное, на 500 фунтов ты как-то еду и свой аспирин там купишь. Вопрос в том, что это, конечно, не нормальная комфортная. Да, но газ на отопление ты уже не купишь. Там очень ваша жизнь будет на 500 евро в Британии, даже, то есть в очень отдаленной деревушке, где все типа дешево, будет очень печально, я это вам гарантирую. Я согласен. А еще что-нибудь сломается у тебя там, не знаю, переломка, да, там реально как бы огромное количество людей в Британии, они за чертой бедности и по уровню жизни тем более. Вот, и... Но в России часто пенсия, например, 13 тысяч рублей, а коммуналка 5. Ну, то есть люди живут на 8 каким-то образом. Ну, мы, опять же, сравниваем тухлый апельсин с тухлым яблоком. Я извини. Типа того. Да. А, вот, и, короче, этот закон, который обязывает типа компании сейчас на будущее, чтобы вам грозило светлое будущее, когда вы состаритесь, у вас был бы пенсионный фонд, вот, согласно этому закону, работодатель обязан отчислять, если не ошибаюсь, типа 3%, и вы обязаны отчислять 1% от своей зарплаты, и, то есть, ты только что упомянул, типа, 10-15%, что там компаундились проценты, вот это все, что было интересно. Но, по сути дела, на самом деле, большая часть людей, которых я знаю, они отчисляют минимум, вообще минимум положенный по закону, и то же самое касается работодателей. То есть есть исключения, типа, там, очень успешные компании, которые там максимально, типа, донатят за тебя и там мачат это все. Большая часть работодателей отчисляет вообще минимум, и более того, там еще хитрые капы, то есть вот этот процент, типа, от вашей годовой зарплаты, на самом деле, деле это не так. На самом деле там есть еще капы. То есть когда только, как только ваша зарплата превышает определенную сумму, типа там 50 тысяч евро, фунтов в год, то на этом, собственно, все и заканчивается. Эти проценты упираются в этот потолок, дальше они не растут. И многие работодатели пользуются этим, и они отчисляют вообще минимум, который позволен. И, собственно, там теоретически копится, но по факту там копится очень мало. И если любой, опять же, вот этот пенсионный фонд, у них там обычно свои калькуляторы, которые, типа, позволяют рассчитать, типа, а если вы будете отчислять столько, то у вас будет столько, то вот это, по факту то, что вы отчисляете, на самом деле там накопится в итоге очень мало. Это вот реалити-чек для тебя. Ты хочешь всех призвать не копить на пенсию? А я хочу сказать, что в реальности люди все еще практически не отчисляют ничего, и ничего хорошего, как бы, большую часть людей в Британии все еще не ожидает, несмотря на этот обязательный закон. Ну, 3% уже лучше, но никто не мешает людям делать это самим. Так как я вроде как вечно в статусе self-employed, или у меня какая-нибудь своя маленькая компания, мне приходится самому про это думать. Uh-huh. Не то, что я очень-очень много об этом думаю, задумывался об этом не так давно, но все-таки, типа, да, какой-нибудь небольшой автоплатеж настроить, чтобы отчислять его в Vanguard и сделать в нем фонд, типа, пока ты относительно молодой, считается, что правильно пропорция — это 80-20, когда 80% акций, которые могут как упасть, так и подняться, но скорее они все-таки растут, 20% этих бондов, которые более консервативные, скорее всего, они и не вырастут сильно, и не просядут сильно. Вот, а потом, как бы, этот пакет ваш постепенно с годами становится более... То есть есть инструменты, которые можно выбрать, которые уже за вас продуманы, и вам не нужно разбираться в деталях. То есть у Vanguard, например, есть, я не знаю, в России это Тинькофф Инвестиции, как это работает, все. Есть хорошая статья, у меня открыта даже, по-моему, во вкладке про инвестиции, можем ее приложить в... Там тоже нормальным языком просто объясняется как-то, но суть-то примерно такая, что если ты по чуть-чуть в пиф как бы добавляешь, то это лучше, чем не делать ничего. Он точно будет расти, он приносит примерно там 6-7% годовых в среднем, ну и что-то у тебя к пенсии накопится. Если ты ничего не будешь делать и будешь рассуждать, что инвестиция для богатых, то ничего у тебя и не накопится. Покупайте Dogecoin. А, Саша, блин. Я вообще, это последняя твоя надежда заработать, но все-таки... Элон Маск в последнее время, вы, наверное, заметили, он сошел с ума, и он стал твитить про биткоины, про догикоины, и самое главное, он заотвитил, что финская песня от диджея Даруды Sunstorm — это как бы лучшая песня, которая вообще существует, из-за чего каждый фин просто, они так обрадовались просто вот это. Еще это приятно, что кто-то радуется в этой жизни в последнее время. Но самое главное, мне кажется, радуется Элон Маск, потому что он реально... Он сделал больше, чем любой человек на планете сделал для догикоинов. Элон Маск, знаешь, на кого мне напоминает? Он похож на... Вот в школе у каждого есть в классе чувак, который на третий раз уже на второй год остается. И он реально такой мужик уже 30-летний с бородой. И вот он сидит в 8 классе с тобой. И он реально круче всех остальных. И он теперь может просто прикалываться над всеми, там, пнуть учителя труда, но за всем вот это ничего не будет. Вы слышали, кстати, про этот хот-тейк? То, что Тесла, ну, Илон Маск... Хот-тейк звучит эротично. Я скорее от Артура готов послушать. Да. Что они купили, типа, биткоинов на 1,5 миллиарда долларов, и из-за этого биткоин вырос, и это позволит многим людям, которые, собственно, ну, хипстерам, которые имели эти биткоины, теперь купить Теслу на эти биткоины, из-за чего Тесла еще раз выиграет, и они могут купить еще биткоин, и так бесконечно. Да, не разделяю твоей радости, ну ладно. А у вас же британский штамм, точно, вам же нельзя снимать ограничения. У нас все плохо, да. Нас всех пугают вашим штаммом. Бойтесь. Мы даже, по-моему, сообщение с вами прекратили. Он страшный, все. Да. Сейчас вот, да. Главное, чтобы по проводам не начал передаваться. Ну, Артуру не страшно, у него там любой вирус замерзнет в этом доме. Просто такие хлопья замерзшего коронавируса валяются у порога. Зашел. Я уверен, что у твоих соседей в Берлине температура дома ниже, чем у меня, а ты пропагандируешь информацию, что, типа, на лодке очень холодно. То есть ты как бы не советуешь мне вкладываться в тепло, да? Я правильно понимаю? Я не знаю, да. Ладно, Артур раздевается, боже. Дорогие зрители подкаста, жалко, что вы не можете... Вы только аудиоподкаст, а не видео, к сожалению. Что там? Вы начали раздеваться? Боже. О, да. Слушайте, мне тепло становится в квартире, нужно срочно снизить. Сейчас я убавлю температуру. Да, Артур. Артур, ты реально похож, словно мы такую, знаешь, американскую хижину где-нибудь в горах Йосемити звоним, а ты такой лесоруб. Похож на сауну. Должен быть еще геем немножко, но это ладно, как уж повезет. Так, ну вы точно хотите закрыть этот подкаст? Чего там нужно еще упомянуть, чтобы нас закрыли? Нужно... ЛСД, давайте поговорим про ЛСД. Наркотики, нужно поматюгаться, нужно упомянуть Навального по имени. Чего там ты достал? Топор? Топор и свечи. Прекрасно. Прямой репортаж из Петербурга. Замрите, пожалуйста, я должен это сфотографировать. Я не знаю, как я это буду использовать. Если после этого патронов не прибавится на Патреоне, я не знаю, что делать дальше. Прекрасно. Я прям, у меня стол рабочий возле печи, у меня, думаю, здесь 24. Знаешь, у кого стол был возле печи? У кого? Ну, это шутка про Гитлера есть знаменитая. Ну, ладно, прости, я больше не... Теперь нас точно закроют, да. Я хотел рассказать про лодочную жизнь, немножко апдейты, значит. Давай. Это же мы ради этого существуем, наш подкаст, собственно. Про инверторы выяснилось тоже интересная вещь. По-моему, я еще здесь это не рассказывал, не помню точно. Говорил я про Pure Wave и Modified Wave? Нет, я ничего не слышал такого. Какие? Ну, короче, инвертор — это устройство, которое одно напряжение перегоняет другое. И если у вас, например, на лодке или в машине аккумулятор 12-вольтовый, а вам нужно подключить какое-нибудь устройство, которым хочет 220. Вам нужен инвертор. Он 12 вольт постоянного тока, например, превратит в 220 вольт переменного тока. Они оказалось, что я просто думал, что ну инвертор, что различаются они мощностью. И, соответственно, чем он больше может выдержать, тем он дороже. И у меня на лодке встроен, ну, как бы с лодкой достался очень хороший инвертор Master Volt на 2000 ватт. Это означает, что он аж тянет фен. Кто бы мог подумать, что фены на лодке — это большая роскошь, потому что они все в основном идут как раз на 2000 ватт, и нужно технику использовать, чтобы она потребляла чуть меньше, чем твой инвертор, нельзя на полную. Поэтому я искал специально фен, который меньше 2000, нашел маленький мини-фен на 1600. Это все хорошо, но большой инвертор, его нужно включать, он находится в другом конце лодки, возле двигателя, и когда он работает, он сам по себе немножко тоже, даже если ты ничего не используешь на 220, он все равно немножко съедает электричество. Поэтому если тебе нужно там включить ноутбук, к которому у тебя нет зарядки на 12 вольт, там, или какое-то устройство другое, у меня была зубная щетка, мне подарили электрическую, которая хотела 220 вольт для зарядки, сейчас я ее перевел на USB, научил ее нормальным манерам. И, в общем, я захотел второй себе инвертор, маленький, чтобы он лежал в зале, и можно было, соответственно, не включая большой тот далеко, и меньше расходуя, подключать там проектор или ноутбук гостевой, или что-то такое. Вот, и я купил какой-то инвертор там за 28, за 30 фунтов на 300 ватт, и все было вроде хорошо, но потом этот инвертор угробил мне зарядку, ну, как я думаю на него, от зубной щетки как раз, то есть я через него позаряжал, она умерла. Потом я подключил к нему кассетный магнитофон. Не спрашивайте, зачем кассетный магнитофон. Ну, слушай, вот. Саша, надо звать Артура в новый подкаст для аналогов хипстерский. Он музыку проигрывает, но постоянно слышны помехи, прям как бы качество не очень. Потом я включил PlayStation в этот инвертор, тоже все работает, но PlayStation стал прям такой гул издавать сзади. Не очень громкий, но заметный. Раньше его никогда не было. А тут есть. И я заподозрил что-то неладное и взял, подключил попеременно то в этот маленький инвертор, то, значит, в свой большой, основной. И в большом никаких, значит, звуков посторонних нет, а в маленьком есть. Я стал гуглить и думать, что же за хрень такая, почему это происходит. Оказалось, что инверторы эти, кроме того, что они, значит, меняют там 12 вольт, превращают в 220, они, как уже было сказано, делают из постоянного тока переменный или наоборот. Что это такое вообще? Потому что я уверен, что все, у кого 5 по физике в школе, все равно не забыли, что это значит и зачем это нужно. Зачем это нужно, я точно тоже не уверен, но суть в том, что у вас к розетке всегда идут два провода, плюс и минус, и постоянный ток, который, например, от аккумулятора или от батарейки, он обычно, это означает, что у вас всегда из одного провода будет плюс, то есть ток как бы условно по нему приходит, а второй провод уходит, там минус. На самом деле, наоборот, физически происходит, но это так принято уже. В смысле, через минус ток приходит? Ток, на самом деле, от минуса плюс. Плюс двигается. Ну, мы привыкли считать, что от плюса к минусу. Да, получается так, что токи от батарейки, он постоянно в одном проводе одно, в другом другое, а в токе от розетки, условно, который у вас в квартире, он постоянно меняется. То есть там фазу, ноль, вот это все. Тоже надеюсь, что я не наврал, потому что если ты индикаторной отверткой в розетку засовываешь, то ведь она в одном месте всегда будет показывать фазу, а в другой ноль. Она просто она так быстро мигает, просто что ты типа не знаешь. Ну вот, в общем, поэтому работа инвертора состоит в том, чтобы еще, кроме того, чтобы поменять напряжение, еще и в том, чтобы из постоянного тока сделать переменный. Соответственно, когда и приходит в него ток по одному проводу такое, по другому другое, ну, в смысле, в одном фазе, во втором ноль, ему на выходе надо их с какой-то частотой менять, подавать туда-сюда, качать. Оказалось, что в зависимости от того, насколько хорошо инвертор реализован, насколько он дорогой, это колебание туда-сюда плюс-минус бывает либо очень простое, короче, либо modified wave он делает, либо pure wave. И modified wave, если погуглить, выглядит как квадрат. То есть плюс-минус будет, как какое-то время происходит плюс, какое-то минус. Это на графике выглядит как квадратное движение. А дорогие инверторы делают так, чтобы это выглядело синусом, чтобы это было плавно. Синусоида. И именно плавное напряжение ожидают чувствительные приборы. И те приборы, которые там какие-нибудь генераторы кислорода, аудио, вот такие штуки типа моего проигрывателя, моторы, они плохо очень реагируют, когда эта волна квадратная, а не синусоидная. И они могут сломаться, они могут хуже работать, дольше, больше расходовать, меньше проживут, короче. Поэтому для чувствительного оборудования нужно обязательно более дорогой инвертор, дающий pure, чистую волну переменного тока. Так что я тот маленький инвертор сдал и купил на 20 фунтов дороже за 50 фунтов себе мини-инвертор, который обещает Pure Wave, и PlayStation от него не зудит. Правильную волну. Все понятно. Волну. Отличная мотивация. Ну, почему нет? Нормально, мужик. Смотри, вот как бы жизнь на лодке не только как бы экономия денег, но и физика. Да. Ну, в какой-то степени, да. У меня, конечно, ну, мне немножко грустно от того, что я это как-то все более-менее один узнаю, мне не с кем ни у кого спросить, если я застрял. Хотя периодически как бы находятся люди, и через подкаст в том числе, но все равно, как бы, то есть если бы я прям вот, если бы это было условно в условиях урока физики, где была бы поддержка какая-то, и был бы более опытный человек, было бы как-то веселее. А так ты слышишь, что у тебя PlayStation стал ужасно звучать, и ты просто переживаешь, что ты сейчас сожжешь прибор и будешь сам дурак. Мне кажется, заповедь электрика начинающего, это если дым не идет, то нормально. Нет, Сережа? Слушай, я откуда знаю? Я не электрик, я механик. Механик, электрик, там же... Если детали не разлетаются в воздухе, то все очень неплохо. Там еще электромеханика, что-то там туда. Нет, я в этом еще неплохо разбираюсь. Поэтому нет, я очень рад на самом деле. Мне кажется, что вот есть хороший принцип, что хочешь чему-то... Типа, ну, блин, знаете, как говорят, хочешь быть интересным, рассказывай о том, чему ты учишься. Вот мне кажется, в плане Артура это очень интересно слушать. Это вот когда еще в жизни научишься чинить инвертор? Я хотел еще немножко затронуть тему Брексита, потому что у нас произошел Брексит, казалось бы. Ну, опять, что ли? Никогда такого не было, и вот опять. Вот, да, никогда такого не было, и вот опять. Несмотря на то, что мы в этом году записывали домашний выпуск, мы опустили этот момент, то, что с 1 января Брексит произошел. О нем много говорили, и вот он произошел. А, товарищи, как-то сказать, свершилось. И, казалось бы, и чего? Ну, помимо того, что европейцы, проклятые европейцы, больше не могут сюда приехать и начать тут работать без визы, то им нужно будет получать визу, и они не смогут украсть наши родные рабочие места. Ты как горлом заговорил, ей-богу. Моя прелесть. Прелесть, да. Британцы. Наша, наконец-то, да. Там был такой момент с британской рыбой, то, что мы, наконец-то, типа, оставим проклятые европейские суда, не смогут заплывать и ловить нашу рыбу. Но это все неправда. Правда. Но Артур все равно рыбу не ест, так что какая им разница? Ну, то есть да, но это все неправда на самом деле, потому что европейские суда продолжат заплывать и ловить нашу рыбу, и с этим ничего не произошло. Но то, что произошло, то, что с 1 января теперь очень сложно покупать какие-то вещи из Европы сюда, и наоборот, собственно, из Британии европейцам очень сложно покупать какие-то вещи, чтобы их присылали почтой туда. То есть это все еще можно делать, к сожалению... Этому прибавилось огромнейшее количество бюрократии, и на самом деле этого вполне можно было ожидать. Для тех, кто не живет в Британии, если вы покупаете что-то, например, вы зашли на eBay и купили что-нибудь из Америки или из Японии, какую-нибудь редкую линзу радиоактивную, ну, скорее всего, не радиоактивную, которую вам должно прислать по почте, то прежде чем вы ее получите на руки, вам нужно будет заплатить так называемый handling fee от Royal Mail, то есть это плата за обработку вашей посылочки, и после этого вам нужно будет заплатить customs fee, то есть растаможку этого товара, и которая равна обычно где-то 20% от стоимости этого товара. Более того, там нужно, соответственно, если вы посылаете, там нужно, как обычно, заполнять таможенную декларацию, вот это все. И магазины, которые раньше посылали, собственно, с Европы в Британию, с Британии в Европу, этим ничем не нужно было заниматься, потому что мы все были единая территория, это все было как бы нормально. Теперь это все не так. То есть, несмотря на то, что у нас технически вроде нету каких-то пошлин и тарифов, но вся бюрократия, она присутствует, и ей нужно заниматься. И это стоит денег там и продавцам, и покупателям. И более того, если еще нужно посылать назад, там все становится очень сложно. И вот, собственно, как бы пример прям такой, что в Шотландии есть сыроварня, которая производит непастеризованный сыр для частных клиентов. У нас так вообще непастеризованный сыр запрещен в Европе. Ну вот, кстати говоря, и вот теперь их его вообще, типа, ну, то есть его можно посылать, но теперь каждую партию нужно оформлять по новым экспертным правилам с ветеринарными сертификатами, документацией и всем остальным. То есть технически вроде как можно, но в итоге сыроварня приняла решение, что не торговать с Европой. И самое интересное, что эта сыроварня находится в Шотландии, и она торговалась с Северной Ирландией. Северная Ирландия теперь отошла, согласно вот этому договору, в территории Евросоюза. И теперь из Шотландии даже в Северную Ирландию, хотя технически вроде Великобритания, нельзя посылать вещи просто так. И я знаю, что многие люди страдают, собственно, из-за этих вещей. То есть фактически теперь, если вы малый бизнес и маленький магазинчик, который торгует какими-то маленькими штучками из Британии в Европу или наоборот, то все эти магазины сейчас просто сразу говорят нет. То есть ты, если заходишь, и они говорят, типа, мы не будем посылать в Британию, или Британия просто говорит, мы не будем посылать просто в Евросоюз, потому что у них там скопилось какое-то огромное количество аврала, и, в общем, все это очень сложно. Я знаю, что моя жена заказывала какие-то вещи из Европы, там, как бы, всякие art supplies, всякие штуки для работы. И магазинчик тоже, как бы, в итоге отменил весь заказ и ничего не прислал. Да, вот у нас Brexit произошел, и теперь торговать с Европой фактически по мелочи нельзя. Если вы торгуете огромными вот этими контейнерами, то у них все еще без проблем, они оформляют все эти нужные бумаги, и вот этот большой крупный экспорт, он происходит, и вроде как, то есть голодными мы не останемся. Но всех вот этих вот малый бизнес, все вот эти маленькие магазинчики, они фактически сейчас оказались в этой западне. Они пытаются поднимать, собственно, внимание к этой проблеме, но пока что особо без каких-то движений, вот так вот, да. Печалька. Блин, а я камеру отправил на ремонт в Лондон. Вчера писал мужику, я говорю, камера-то пришла, я 2 недели назад отправил. Он говорит, нет. Я такой, камон, чувак, между нами. Обычно раньше за 2 дня ходил. Ну да. За 3. Да, раньше. Нет, ничего, даже никакого свидетельства еще нет. Типа бумажки никакой не пришло, ничего. Да, у них аврал, у них реально аврал на границе из-за, собственно, вот этого трэша. И он все еще происходит, и там реально посылки занимают, типа, там, очень долгое время, чтобы пройти. Блин, печалька. Так что... Ладно, надеюсь, дойдет. Надеюсь, дойдет, да. Ну, пока дойдет, камера еще более винтажная будет, кажется, к тому времени. Ну, она, видишь, она у тебя стареет и растет в цене. Да, правильно. Как биткоины. Биткоинов отправил. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на наш Patreon, patreon.com/immigrantcast. Там вас ждут дополнительные эпизоды, которых вы... А ты выложишь фото Артура без рубашки с топором на Patreon? Там мы выложим фото Артура без рубашки с топором в интимной обстановке. Мы заработаем, кажется. Последний наш шанс, кажется. Но, возможно, мы введем новый, так сказать, уровень поддержки только для наших самых лучших патронов. Мы выложим этот эксклюзивный контент. Ну, слушай, Артура и на OnlyFans уже можно выкладывать в таком виде, мне кажется, вполне. Ну, пора заводить себе лодочный OnlyFans. Я ничего в этом... Да, слушай, а что такое Clubhouse? О, все выпустили деда. И непривитый, тебе нельзя выходить. У кого из вас... В интернет. Да, что такое Clubhouse, почему обо всем говорят, и у кого из вас он есть? Я могу... У меня есть Clubhouse, я могу пригласить кого-нибудь из вас, у меня есть инвайт. У тебя есть один инвайт? Ну, то есть, нет, погодите, Clubhouse. То есть, у меня, например, вот я работаю, у меня целый день митинги, у меня постоянно постоянно созвоны, я, честно говоря, под конец дня немножко... Знаешь, еще у кого целый день митинги? У ФБК. Вот, и под конец дня, я, честно говоря, я уже так, я устаюсь, я бы, честно говоря, посидел бы в тишине, но теперь появился Клабхаус, и нам говорят, нужно, типа, голосом разговаривать, это правда? Это, знаешь, это как порноактер, Саша, вот ты занимаешься этим, там, два раза в неделю, просто ради удовольствия, а кто-то целый день фигачит, да. Просто с утра до вечера ничего не испытывая. Ну а вот, Клабхаус для тех, кто ради удовольствия. То есть ты после этого еще вечером еще... Ты порноактер, Саша, ты порноактер. Ну, то есть ты хочешь сказать, что будет нравиться? Ну, вот я тебе пришлю инвайт, и попробуешь, и скажешь. Окей, ну там похоже, что... Слушай, у них какая-то там хитрая штука, что там только... Сейчас все узнаешь сам. Я сейчас тебе пришлю, и ты все узнаешь, что ты видишь. Хорошо. Для тех, кто подпишется на нас на Патреоне, я попробую и расскажу там вам лично. Договорились. Спасибо, и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.